Спальня нью-йоркской квартиры в бедном районе города. Пронзительно кричит новорожденный. Мать и акушерка радостно улыбаются. Лица обеих усеяны каплями пота. Крик. ББ замерцал. Это все? АА засветился. Это только начало. ББ свернулся. Ничего себе начало. Оно не выглядит особенно радостным. Ну, скоро я начал понимать. Эх, сколько всего я узнал. Сколько нового, что не уместится в одном посыле. Что случилось? Я воспринял кое-что очень неприятное. АА расплылся. Откуда? ББ разгладился. Неважно. Пойдем-ка домой. Чтобы добраться до КТ-95, нам придется сделать не менее 4 скачков. Так что... Домой? Нет, я не могу. АА мелко вибрировал. Что значит не могу? Не могу и все. Брось ты, пойдем, АА. Я провел там всего 45 лет, потом заболел. Я не добрался до конца. ББ разгладился. Что бы ни означали эти 45 лет, этого вполне достаточно. Пора домой. Да не могу я. АА бешено мерцал. Я испытал только половину переживаний. ББ расплылся. Половину? В прошлый раз я был мужчиной, а теперь хочу стать женщиной. ББ потускнел окончательно. Мужчиной, женщиной. Да, старик, разница в том, что, собственно, это я и собираюсь узнать. ББ уплотнился. Ты попал в беду. В какую беду? Ты ведь просматривал предварительный посыл? АА замерцал. Конечно, мне его вручили, когда... Тогда ты должен понимать, что происходит. АА расплылся. Не понимаю. Что? ББ разгладился. АА, ты уже пристрастился. Слишком увлекся. Впереди распахнулся огромный портал, переливающийся мириадами вибраций. И АА метнулся к нему, смешался с толпой, влившихся в портал форм. ББ завибрировал как никогда сильно. «АА, нет, постой!» АА исчез в странном всплеске энергии. ББ потускнел, закрылся и медленно побрел прочь от потоков форм. «Мне очень жаль, парень», — мягко сказал появившийся рядом Дик. «Я с самого начала сомневался, что тебе удастся его переубедить. Но попробовать стоило». ББ оставался тусклым. Что с ним теперь будет? Если он или она продолжит описывать круги, то начнет все глубже втягиваться в человеческие переживания. Всякий раз он или она будет переходить на кольцо ниже, пока не окажется в самом нижнем. ББ на мгновение замерцал, но тут же снова потускнел. И что потом? Дик широко раскрылся. Они либо остаются на дне и больше не поднимаются, либо начинают обратный путь. Впрочем, большая часть остается в нижнем кольце. ББ потускнел до полной бесцветности. «Иди домой, парень. Возвращайся в свой КТ-95». ББ окончательно закрылся. Мрачно мерцая, он медленно поплыл по контрольному посту. Призрачной дымки стало меньше. Теперь она состояла из редких, отчетливых сигналов. На его метка нигде не упоминалось, а это значит, что они не привлекали его внимания, не проникали в него. Бэбэ их даже не замечал. Когда возникло это неясное восприятие, Бэбэ раскрылся одним движением. Форма двигалась прочь, и потому завибрировавший Бэбэ отчаянно вытянулся вслед за ней. «А-а! Ты все-таки это сделал! Ты вырвался! Как...» Форма остановилась, замерла на месте. И ББ резко отстранился. Это был совсем не АА. Клик. ББ широко раскрылся. «Я просто перепутал метки. Вот и зацепил тебя». Я медленно вернул ему сложенный посыл. «Да ничего себе проблемка». В этот миг я ощутил мощный сигнал к возвращению в материальное тело. Похоже, трудности возникли и у меня. Я успел воспринять, что ББ полностью расплылся. Возвращение было почти мгновенным. Я проник во второе тело, затем вошел в материальное, глубоко вздохнул и отправился решать свою проблему. Выгуливать лаявшего у дверей пса, который просился на улицу.